Глава 12. Очередные бои. Бой на арене выглядел чертовски зрелищно. Мало кто ожидал, что уже в первом туре столкнутся столь свирепые противники. Перон размахивал пылающим мечом, а его глаза полыхали бешеным огнем. Внезапно он взревел, подняв клинок над головой. «Пламя Этны!» Клинок вспыхнул ярче, превращаясь в огненный столб, устремившийся к небесам. Жар от него был так велик, что камни арены начали плавиться. Артемис отпрыгнул в последний момент, но кончик его волос все же опалило. Тут же Мантикор вскинул лук, нацеливаясь прямо в грудь противника. «Жало Мантикоры!» Он выпустил стрелу, и та полетела с невероятной скоростью, оставляя в воздухе зеленый след. Казалось, ее невозможно избежать, но в последний миг Перон выставил меч, отражая стрелы. Искры полетели в разные стороны, когда стрела отскочила от клинка. Трибуны ахнули от изумления. Никто не мог предсказать, кто возьмет верх в этом поединке. Я тоже затаил дыхание. Если Перон полагался на агрессивный натиск, как зачастую это делал я, то Артемис был превосходным тактиком. Казалось, что он направляет этот бой в нужное ему русло. Оба воина тяжело дышали, но не желали уступать друг другу. Это был бой равных. И скоро предстояло увидеть еще более мощные техники с каждой стороны. Ясно было одно. Победитель этого противостояния заслужит почет и уважение всех зрителей. Разъяренный Перон с неистовым ревом бросился на Артемиса, размахивая пылающим мечом. Казалось, он хочет просто разрубить противника надвое. Но Мантикор увернулся от сокрушительного удара с нечеловеческой ловкостью. В тот же миг он выхватил стрелу и в упор выстрелил в грудь несущегося на него Халкиаса. Перон едва успел отклониться, и стрела лишь оставила глубокую царапину на его плече. Зрители ахнули. Они не ожидали, что Мантикор сумеет использовать лук в ближнем бою. Но Артемис доказал обратное. Его выстрелы были молниеносны и точны. Тогда Перон взревел от ярости и вонзил меч в землю по саму рукоять. «Пламя бешеного Цербера!» Из расщелины вырвался огненный пес, образовав над ареной гигантскую пасть, готовую сомкнуться над Мантикором. Но Артемис был готов. Он вскинул лук, и зеленая аура вокруг него сгустилась, приняв очертания огромного оленя с рогами-ветвями. Рога ли снова владыки Кирнуна? Рога ветви вспыхнули ярко-зеленым и устремились навстречу огненному псу. Раздался громоподобный треск, когда две силы столкнулись. Арена содрогнулась, а зрители едва удержались на своих местах. Когда дым рассеялся, Перон и Артемис стояли друг напротив друга, тяжело дыша. Их одежда была порвана, а тела покрыты ссадинами. Однако Перон был явно выносливее. Он выглядел более целым, нежели Артемис, который упал на одно колено. «Ты очень силен, наследник клана Артемиды. Вот только боевой опыт не менее ценен в подобных ситуациях. Как говорит мой отец, зелен ты еще». Казалось, поражение Артемиса неминуемо. Перон занес над ним свой пылающий меч, готовясь нанести последний сокрушительный удар. Артемис тяжело дышал. Его силы явно были на исходе после изнурительного боя. Трибуны замерли, охваченные тревогой. Зрители в напряжении следили за каждым движением бойцов. Но в тот миг, когда клинок уже готов был обрушиться, Артемис внезапно вскинул голову. Его глаза полыхнули яростью загнанного зверя. Из последних сил он вскочил на ноги, отпрыгнул назад и взметнул руку с луком вверх. Зеленая аура вспыхнула ярче, окутав его ореолом дикой, первозданной энергии леса. «Гнев Артемиды!» — проревел Артемис. Его лук преобразился, выпуская три огромных изумрудных копья, сверкающих дикой мощью. Они вонзились в грудь ошеломленного Перона, отбросив того на несколько метров. Халкиас жалобно вскрикнул, выронив меч из окровавленных рук. Артемис тяжело выдохнул. Он явно не был доволен такой победой. Я внимательно смотрел в его лицо и не мог разобрать, отчего он выглядит таким раздосадованным, когда победил столь сильного противника. Трибуны взорвались бурным ликованием. Противостояние двух могучих воинов увенчалось триумфом справедливости и мастерства. Артемис честью одолел коварного противника, доказав, что истинное мужество творит чудеса. Я даже поднялся со своего места, чтобы похлопать ему. Это было эффектно. А главное, вполне вероятно, что я столкнусь с ним, если одолею в следующем туре Кору Ферею, наследницу Деметры. Следующий поединок должен быть между Юноной Аргией, наследницей Геры, и Мелиной Бакхе из клана Диониса. Признаю, мне было чертовски интересно, какой силой обладает практик с даром бога пьянок и веселья. Ну а пока следовало навестить Перона. Моя схема была простой, как два пальца. Вряд ли кто-то бы заподозрил меня в неладном. Буду ходить по проигравшим, пожимая руки и рассыпаясь в любезностях. Так у меня будет больше шансов стащить энергию олимпийского божества. Но с победителями мне еще предстоит встретиться. Перон лежал в палатах без сознания. Вокруг него суетилось несколько лекарей. А у двери в задумчивости стоял Дарей. «А, ты же тот парниша, что выступал от ареста, да? Ты еще знаком с моим братом. Отлично себя зарекомендовал. Прошел во второй тур. А мой, как видишь, не смог справиться. Я бы сказал, что тебе повезло. Да только Никтон тоже очень сильный противник». Несмотря на поражение, Дарей был в хорошем расположении духа. Вскоре лекари покинули палату Перона, и глава клана Гефеста пригласил меня внутрь. «Думаю, если вы с Клеомедом были близки, я могу тебе доверять. Расскажи, при каких обстоятельствах вы встретились?» Я выдохнул, попутно пытаясь состряпать легенду из около правды и правдоподобной выдумки. «Дело в том, что я нашел старые чертежи в старых руинах, на которые навел меня мой могущественный покровитель. И когда я их добыл, мне понадобился опытный кузнец, который смог бы сотворить по этим чертежам предмет. Но как я был удивлен, когда в ближайшем городе мне посоветовали человека с даром Гефеста. В такой глуши это была редкость. Собственно, Клеомед мне не отказал. Он оказался очень охочим до новых и необычных заказов». «Да», — протянул Дарей. «Все верно. Клеомед любит сделать что-то невероятное. Ну так, у вас вышло сотворить что-то по чертежам?» Он купился на эту легенду. «Да что там? Даже я бы купился. Мои шикарные навыки придумывания причин, почему мне надо свалить из офиса пораньше, пригодились в другом мире. Вот так новость». «Это недоработанный артефакт, но тем не менее». Я вытянул перед ним руки, показывая наручи пустоты. Дарей внимательно оглядел их и утвердительно захмыкал. «Да, да, узнаю его почерк. Даже тайная печать в самом незаметном месте стоит. Ты же знал, что каждый кузнец оставляет маленький отличительный знак? Ох, если бы его тут не было, думаю, я оторвал бы твою лживую голову. Но ты все же говоришь правду. Дарей засмеялся, а я поддержал его смех. Правда, не очень уж по своему желанию. Как-то меня смутило его рвение лишить меня головы. Теперь я действительно могу сказать, что доверяю тебе. В наше время это действительно редкость. По моим сведениям, ты участвуешь в турнире, чтобы спасти девочку из адамантисов, верно? Рез, конечно, великий практик, но будь у меня дочь. Я б себе руки отрубил, лишь бы не отдавать ее в руки этому психопату. Я дважды кивнул, обозначая свою решимость. К слову, в этих наручах есть особое свойство накопления кинетической энергии. Если позволите... Хочешь помочь восстановлению перона? С чего бы? Видите ли, я не смог как следует отблагодарить Клеомеда, поскольку пришлось отбыть на турнир. Однако я могу вполне отблагодарить вас за доброту вашего брата. Мне нечего предложить, кроме небольшой посильной помощи. Конечно, если такой маленький обмен энергией вас не смутит. Дарей нахмурился, но все же кивнул. Да, ты прав. Кинетический импульс устранит остатки энергии Артемиды в теле Перона. Так ты действительно отблагодаришь моего брата. Я мысленно ликовал, но снаружи серьезной миной подошел к Перону, начиная процесс лечения, который маскировал перетягивание энергии Гефеста. Было опасно, учитывая, что Дарей пристально наблюдал за процессом. Но я предупредил, что это будет обмен энергией, и под видом этого самого обмена оставил себе маленькую частичку, почти незаметно. Перону правда стало лучше, его лицо сделалось менее бледным. Я поспешно кивнул и хотел побыстрее покинуть палаты, но внезапно Дарей заговорил. «Крей!» В тот момент внутри меня все сжалось, но с полной уверенностью я развернулся и уважительно кивнул. «Спасибо. Если что-то потребуется, то ты можешь смело обратиться в клан Гефеста». Я снова учтиво кивнул, выражая огромную благодарность. Очередная победа. И снова успешно навешанная лапша на уши. Что ж, рано или поздно будет подвох. Я уверен в этом. Когда все идет хорошо, всегда случается подвох. Но в этот раз я буду полностью к нему готов. Тем временем перерыв закончился, и на арене огласили следующий бой. Две роковые красотки из кланов Геры и Диониса должны схлестнуться в суровом поединке. Внимание трибун приковала новая пара участниц, вышедших на арену. С одной стороны стояла Мелина Бакхия из клана Диониса. Она была поразительно прекрасна. Стройная фигурка, обтянутая алым хитоном. Длинные вьющиеся черные локоны и глаза цвета спелого винограда. Вокруг Мелины плясали лиловые искры. Признак дара Диониса. Ее противницей была Юнона Аргия из клана Геры. Высокая горделивая дева с золотистыми кудрями и ослепительно-голубыми глазами. На ней была надета сверкающая белая туника, отороченная золотом. Вокруг Юноны колыхалась белоснежная дымка, энергия дара Геры. Две неземные красавицы поклонились друг другу, приветствуя перед боем. Затем Юнона приняла боевую стойку, и вокруг нее заплясали белые линии. Мелина хитро улыбнулась, и ее глаза вспыхнули лиловым. Бой начался. Мелина стремительно оказалась рядом с противницей, нанося удары ладонями, из которых вырывались винные пары. Но Юнона уклонялась от ее атак, окутав себя сияющим белым коконом. «Вакхическое опьянение!» — провозгласила она. Девушка резко выбросила вперед руки, и в воздух взметнулся лиловый туман с искрами, похожими на виноградные гроздья. Густой ароматный туман хлынул на Юнону, кружа ей голову. Девушка пошатнулась, в ее глазах помутилась. Но в следующий миг Юнона собралась и выставила перед собой ладони. Белоснежный свет вырвался из них потоком, отражая туман. Неистовство белой птицы. Сияние приняло форму огромного лебедя и накрыло Мелину с головой. Девушка едва успела закрыться фиолетовым щитом. Зрители ахнули от изумления при виде столь грандиозных техник. Я внимательно наблюдал за поединком Мелины и Юноны, анализируя особенности их сил. Когда Мелина применила вакхическое опьянение, я отметил, что фиолетовый туман, по-видимому, влиял на разум противницы, приводя Юнону в замешательство и ослабляя ее волю. Искры в тумане напоминали виноград, символ Диониса. Значит, дар этого бога позволял воздействовать на сознание и эмоции врага, путать его мысли. Собственно, как я и предполагал, у бога пьянки сила пьянки. Хотя уверен, что этим явно не ограничивалось. Когда же Юнона применила свою энергию, пришлось пораскинуть мозгами. Это было что-то вроде создания материальных образов из чистой энергии. Она как будто воплотила лебедя из собственной магической силы, чтобы атаковать. Значит, дар Геры может придавать энергии нужную форму для защиты и нападения. Интересно, что оба дара в некотором смысле влияют на сознание. Один путем обмана чувств, другой силой эмоций. Но при этом они различаются, как туман и пламя. Один тлеет, разъедая разум, другой пылает, подчиняя волю. И если уж выбирать, я бы предпочел столкнуться больше с даром Диониса в бою, нежели с даром Геры. Тем временем поединок продолжался. После короткой передышки Мелина и Юнона снова бросились друг на друга. Их схватка набирала обороты. Мелина резко выбросила вверх руки, и ее лиловая аура взметнулась, принимая очертания гигантской лозы винограда с сотнями сочных гроздьев. «Виноградники безумия!» Лоза винограда хлестнула по земле, целясь в Юнону. Та едва успела отпрыгнуть в сторону, уклоняясь от атаки, которая раскрошила камни арены. Но Юнона тут же контратаковала. Ее белая аура снова приняла форму огромного лебедя с расправленными крыльями, который громко закричал. «Лебединая песня!» Звуковые волны начали принимать очертания десятка белых копий, которые ринулись в сторону Мелины. Девушке пришлось вернуть свою атаку назад, однако наследница клана Геры и не думала давать передышку своей противнице. Юнона собрала всю свою мощь для решающего удара. Ее аура разрослась до гигантских размеров, заключив всю арену в пульсирующий кокон чистой энергии. Аура белокрылая птица устремилась вверх, к облакам. Казалось, этот титан готов обрушить на землю всю мощь небес. «Плач белокрылого лебедя!» — выкрикнула Юнона. Из глаз лебедя хлынули потоки слез, только вместо воды вниз летели невероятно сильные атаки, готовые изрешетить Мелину. Это был настоящий шквал чистейшей энергии Геры, несущейся на обессиленную наследницу Диониса. Девушка вскинула ладони, оплетая себя плотным коконом из ароматных виноградников. Но они растворились в одно мгновение под натиском безумной атаки Юноны. Поток накрыл ее с головой, выжигая землю вокруг и оставляя огромные кратеры от каждой слезинки. Когда он стих, Мелина лежала без сознания среди оплавленных камней. Еще несколько мгновений все молчали, пока до людей наконец не дошло, что столь потрясающее зрелище закончилось победой наследницы Геры. Эта победа была абсолютна и неоспорима. Юнона истощила свой дар, но одержала триумф, все той же гордой походкой покидая арену. Я нервно сглотнул. Каждый наследник показывал настолько ошеломительные техники, что мне было не по себе. Ненадолго я даже потерялся в своих мыслях и пропустил перерыв. А значит, придется навестить наследницу клана Диониса чуть позже. В любом случае, я уверен, мое природное очарование поможет мне в общении с милашкой Мелиной. А пока мне хотелось внимательно посмотреть на следующие два боя, которые имели для меня особый интерес. Исход обоих был очевиден. София победит Лиру, Арес победит Ириду. Но все же частичка надежды внутри меня ревностно крутила в голове мысль, что, возможно, Ирида сможет что-то противопоставить психопату из клана Ареса и не сильно попасть под его удар. Тем временем Лира и София вышли на арену.